Глава 12. Я не потеряла сознание. Думала, что потеряю, но вместо этого я просто лежала на заднем сиденье, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Во рту все пересохло, к горлу подступила желчь. Мне стало казаться, будто мой язык высох и скрутился, словно опавший лист. Каждый вдох длился вечность. Это было очень, очень глупо. Если я выживу, я больше никогда не буду так делать. По крайней мере, без тренировки. Очень прилежной тренировки, от которой мне не будет так чертовски плохо, как сейчас. Я правда не хотела умирать, и меня терзала сама мысль о смерти. Внезапно мне стало так невыносимо грустно, что я бы расплакалась, если бы могла. Я не хотела умирать. Я хотела жить. Было еще столько всего, что я хотела бы увидеть и сделать. Я хотела долгих лет жизни, долгих лет забот о гостинице, встреч с диковинными гостями, утешения в маленьких радостях, долгих лет, чтобы влюбиться и стать счастливой, чтобы отправиться на поиски и найти моих родителей. Мне так страшно. Мне очень, очень страшно. Как бы мне хотелось, чтобы мама была сейчас здесь, здесь, со мной. С мамой всегда становилось легче. Шон не появлялся. Вероятно, он и не знал, где я была. Я должна собраться. Я должна что-то сделать. Я попыталась пошевелить правой рукой, но она все так же лежала без движения. Я сосредоточилась. Даже палец не шелохнулся. Я оказалась в ловушке в собственном теле. Никто меня не найдет. Я была посреди парковки на заднем сиденье машины с тонированными стеклами. Не было еще и полудня, а в машине уже было душно. Духота накрыла меня, словно толстое удушливое одеяло. Даже если мне удастся оправиться, я вскоре умру от теплового удара. «Вставай! Ты не можешь умереть тут, на заднем сиденье собственной машины. Хватит жалеть себя!» Я сосредоточилась на руке. Нет ответа. Я слабела. Все, что мне нужно было, — это поднять телефон, набрать 911 и говорить. Так мало. Я никогда не ощущала себя настолько беспомощной. Неважно, как сильно я пиналась и кричала про себя, мое тело отказывалось реагировать. Пот выступил каплями на моем лице. Открылась пассажирская дверь. Горячий воздух вылетел одним махом, и я увидела лицо Шона. Он навис надо мной. Глаза расширились, выражение лица не изменилось. Просто стало на тон бледнее. Жутко, должно быть, выгляжу. «Ты можешь говорить?» «В больницу?» «В гостиницу?» Я пыталась кивнуть. «Не волнуйся, я понял». Он наклонился, его тело над моим так близко, что я ощутила жар его кожи. Поднял ключи с пола и исчез. Дверь закрылась. «Не уходи». Водительская дверь распахнулась. Шон сел за руль, завелся мотор, и мы сорвались с места. 10 минут. Столько обычно у меня занимала поездка в магазин. 15, если на перекрестках горел красный. Я смогу продержаться 15 минут. Я цеплялась за жизнь. Машина двигалась, тени деревьев мелькали длинными полосами. Порыв прохладного воздуха обдал меня. Он, видимо, включил кондиционер. Божественно. «Не волнуйся», — сказал Шон. «Проезжаем, Редфорд. Почти на месте, все будет хорошо». Спина онемела, словно я парила. Я точно ощутила тот момент, когда мы пересекли границу отеля. Импульс магии прошел сквозь меня, словно ток по проводу. Я ахнула. «Почти на месте», — сказал Шон. «Держись». Мой голос заработал. «Спасибо». Машина остановилась. Распахнулась дверь. Шон поднял меня, устроил на руках так, чтобы я прислонилась к его плечу, и побежал к дому. Парадная дверь открылась, и он нырнул внутрь. Отель содрогнулся. Каждая стена, каждая доска на полу, каждый брус и бревнышко заскрипели, затрещали и застонали в унисон. Звук был оглушающий. Стены потянулись к нам. Весь дом изогнулся. Где-то справа чудовище завыло своим высоким собачьим голосом. Шон бы пытался заслонить меня своими плечами. «Всё нормально», — прошептала я. «Он просто напуган. Отпусти меня». Медленно, не отрывая взгляда от потолка, он положил меня на пол. Спина дотронулась до дерева. Тёплое, успокаивающее чувство наполнило меня. Много лет назад, когда моя семья ездила во Флорид-Кис, я обычно лежала на песке во время высокого прилива. Океанская вода, настолько тёплая, словно из ванны, мягко окутывала меня сначала снизу, потом сверху, пока поднимающийся прилив не смывал меня с песка. И тогда я просто плыла под заходящим солнцем и новорождённой луной в небе. Это было точно такое же ощущение. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросил Шон. Пол изогнулся. Толстые жилковатые побеги из полированного дерева закрутились, поднимая меня. Шон сделал шаг назад. «Принеси мне мою метлу, пожалуйста». Он развернулся и схватил метлу из угла. Побеги скрутились, образовав кокон, извиваясь и закручиваясь друг за другом, и подняли меня с пола. Шон повернулся, увидел кокон и сделал шаг вперёд. «Всё в порядке», — сказала я ему. Шон медленно протянул мне метлу. Побег схватил её и бросил в кокон, рядом со мной. Кокон наклонился к Шону, приближая моё лицо к нему. «Спасибо», — прошептала я. На мгновение мы стояли так, 2 дюйма друг от друга, а потом побеги потянулись и быстро понеслись по полу, унося меня через проём в стене, прямо в сердце отеля. Я открыла глаза. Вокруг стояла успокаивающая тишина, мягкая и тёплая. Светло-голубые огоньки парили вокруг, словно рой электрических светлячков, на пути к своему гнёздышку. Побеги, державшие меня, образовали колонну, идущую от пола к потолку. Тёплая энергия текла сквозь них. Жизненная сила отеля пульсировала, словно гигантское сердце. Она освещала побеги изнутри светло-зелёным огнём, делая дерево настолько прозрачным, что волокна стали едва видны. Воздух был свеж и чист, пах, словно лес в солнечный день. Ещё один рой промчался мимо. Магия так сгустилась, что её можно было черпать кружкой. Я была здесь всего один раз, когда только приехала. Я вошла глубоко в отель, он спал, и пришлось силой проходить сквозь стены. Потом присела прямо здесь, в сонном углу у корней отеля, и кормила его магией, пока он не зашевелился. Гертруда Хант спала годы. Её кома была настолько глубока, что казалась смертью. Много времени прошло, прежде чем я смогла вывести её из сна. Теперь же побеги обнимали меня, направляя магию отеля в моё тело. Мы замкнули круг. Мне повезло, мои ранения были получены от быстрого использования магии. Отель поделился своей силой. На физические повреждения потребовалось бы гораздо больше времени. «Спасибо», — поблагодарила я. «Пришло время, я слишком задержалась». Побеги сжались ещё немного, защищая мягко, но настойчиво. Хранители так и не пришли к единому мнению, могут ли отели чувствовать. Они знали, что гостиницы реагируют. Но была ли это любовь или просто служение из-за симбиотической потребности, так и не было выяснено. У меня на этот счёт было своё мнение. «Пора», — прошептала я и погладила корни. Побеги распались. Я съехала и ступила на тёплую поверхность. Моя одежда исчезла, и ноги были без обуви. Что-то маленькое вынырнуло из тени и лизнуло мою ногу. «Привет, чудовище!» Маленькая собачка выписывала вокруг меня беспорядочные круги. Поднялся побег, на нём висел мой балахон. Он парил в ожидании и словно замешкался. Было так приятно оставаться тут, в спокойной темноте, но мне надо было защищать отель. Я накинула балахон и взяла метлу. Темнота расступилась передо мной. Стены и измерения сжимались и крутились в хаотичном движении. При взгляде на всё это можно было послать куда подальше все теории струн в этой вселенной. Послышались отдалённые звуки спорящих мужских голосов. Я последний раз взглянула на сердце отеля позади себя, вздохнула и шагнула в шальной беспорядок коридора, ведущего в фойе. «Если Дина умрет, я тебя съем, дорогуша», — уверенно заявила колдыня. «Это будет весьма непросто, ваша светлость», — ответил ей Орланд. «Нет, это будет совсем просто, как только я разберусь с тобой», — бросил Шон. Колдыня улыбнулась. «Польщена твоей заботой, поэтому так и быть, можешь разобраться с ним первым. Я предпочитаю хорошо отбитое мясо. Только, пожалуйста, постарайся свести оскольчатые переломы к минимуму». «Какие еще переломы?» — не понял Шон. «Оскольчатые — это когда кости крошатся и распадаются на частички и осколки. Довольно сложно выковыривать их из зубов, выглядя при этом достойно». Я дотронулась рукой до стены и послала импульс, чтобы изолировать комнату. Парадная дверь исчезла, превратившись в стену. Наружный свет слегка изменился, став бледно-оранжевым. Дверной проем на кухню заделался. Площадка второго этажа тоже скрылась с глаз. Мое тело противилось затратам магии. Но если собираешься ударить вампира, надо ударить его сильно. Вот будет удар для системы. «Я не сделал ничего», — начал Орланд. Северная стена медленно растворилась, покоряясь моей воле. Орланд запнулся на полуслове. Шон застыл на ходу. Колдыня медленно поднялась со своего места. Под фиолетовым небом растянулась оранжевая равнина. Стена открылась на вершине утеса, и с этой точки обзора огромное пространство пустоши казалось бесконечным. Солнце село, но запад в отдалении все еще горел желтым и ярко-красным. Гигантская луна, занимающая полгоризонта, висела слева прямо над нами в темном небе. Звезды позади нее сверкали яркой остротой. Под ней бледно-желтая трава взбиралась по жестким огненно-красным дюнам. Чахлые деревья с сухими закрученными ветками стояли там и тут, поддерживая плоские кроны зеленых игл. Равнина уставилась на них, выдыхая в лицо, наполняя комнату резким и горьким запахом трав и чего-то еще. Нечто животного и дикого. Это был мерзкий зверский запах, который бил по инстинктам словно нож и шептал прямо в твою душу. Нечто огромное приближается, нечто злое и голодное. Земля содрогнулась. Появилось гигантское существо с шестью громадными ногами, каждая настолько огромна, что могла бы с легкостью сдавить автомобиль. Оно двигалось быстро, перебирая шестью ногами, а длинный хвост с тяжелым шипом на конце щелкал с каждым его шагом. Угасающий свет играл на его фиолетовой шкуре. Шон открыл рот и на мгновение застыл. Правая рука Орланда сжималась и разжималась, словно в поисках меча. Монстр замер, перенося вес на основание хвоста и башней, возвышаясь над равниной. Его динозавроподобная шея согнулась, сдвигая широкую голову вправо, а затем влево. Шесть пар кроваво-оранжевых глаз осматривали траву. Чудовище вдохнуло, раскрыв ноздри. Должно быть, мы странно пахли. Чудовище раскрыло огромную пасть так широко, обнажив несметное количество острейших зубов, что казалось, будто ее голова раскололась надвое. Такой звук большинство цивилизованных существ и слыхом не слыхивало. Но если бы и услышало, то не смогло бы забыть. Его узнали бы даже во сне, а услышав еще раз, прекратили бы разговоры и размышления и тут же спрятались бы в ближайшей темной норе. Орланд и Шон напряглись и оглянулись. А выходы исчезли. Проронил Орланд. «Вижу». Шон пожал плечами, словно готовясь бежать. Я вышла из теней и прошла между ними. Как только я вышла на свет уходящего солнца, мой балахон принял оранжевый оттенок, немного меняя силуэт в угоду другому миру. «Что это?» — спросил Орланд. «Калинда. Гостиница существует одновременно в нескольких мирах. Существуют двери между мирами, и некоторые из них ведут сюда. На Земле есть два вида хранителей — хранители гостиниц и Ад-Ал. Монстр на равнине повернулся к нам, наконец определив источник странного запаха. Я повернулась к нему спиной. «Ат-ал» — древнее слово, обозначающее «секрет». «Дина», — выдавил Шон, глядя поверх моего плеча. «Все, кто приходит в наш мир, являются субъектами договора, ратифицированного Космическим Сенатом, а основным его положением является сохранение тайны». Земля содрогнулась, посылая вибрацию через пол. Монстр мчался к нам во весь опор. «Те, кто потерял свою гостиницу или же дети хранителей, не имеющие своих отелей, иногда становятся ат-ал», — продолжила я. «Они служат Сенату здесь, на Земле. Когда кто-то активно старается разоблачить хранителей, приходят они. Это случается очень редко, но все же имеет место быть. Они забирают виновных и отправляют их в места вроде этого». Теперь уже вся гостиница заходила ходуном. Шестиногое чудовище карабкалось к нам по обрыву. «Миледи!» — Орланд подался вперед. «Там не будет космического корабля», — невозмутимо продолжила я. «Ни врат в другие измерения, ни магических порталов. Никакого спасения или связи с домом. Только вы и пустошь». Я медленно повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть разъяренный взгляд и огромные зубы. Меня окутало облаком смрадного горячего дыхания. Я стукнула метлой об пол, и стена появилась, снова став прозрачной. Тварь в растерянности зарычала, но до нас не донеслось ни звука. Она полоснула когтями по воздуху, но мы были вне пределов ее досягаемости. Моя мантия снова изменила форму. «Сегодня охотник напал на меня посреди белого дня на виду у очевидцев в оживленном супермаркете. Я сделала все возможное, чтобы избежать разоблачения, и в результате едва не умерла. Скрывая информацию, вы и дом Крера становитесь соучастниками этого нарушения». Орланд сузил глаза. «Так это угроза?» «Я не угрожаю моим гостям, милорд. В этом нет необходимости. Это проверка реальностью. Если Дахака продолжит свои нападения, я не могу гарантировать, что смогу их скрыть. Никто не может этого гарантировать, ведь Дахака плевать на последствия. Если бы его расправа над стадом коров не выглядела как нападение крупного хищника, хранители таинства уже были бы здесь. Если за вами придут Адал, я не смогу вас защитить. Не только не смогу, но и не буду. Ваши секреты ставят под угрозу жизни всех нас. А безопасность моих гостей — мой первый приоритет. Если вас обнаружат, ваш дом будет обесчищен, и ему будет закрыт путь на землю». Я присела. «Карты вам в руки. Думаю, у вас есть схожее выражение». «Крэр поедает твоих лошадей», — отозвался Орланд. Его лицо потемнело. «Если я расскажу вам, где гарантии, что эта информация останется в этих стенах?» «С кем еще мы сможем ей поделиться?» Орланд посмотрел на колдению, она пожала плечами. «Гостиница — моя постоянная резиденция, как вы уже могли догадаться». Вампир повернулся к Шону. «Я непременно поделюсь этим в выпуске вечерних новостей, ведь я всегда хотел выставить себя полным психом. Я с удовольствием проведу остаток своих дней в заперти. А мои родители, все еще живущие на этой планете и все еще пришельцы, будут мной очень гордиться». «Простого «да» было бы вполне достаточно», — процедил Орланд. «Мы все ждали». Он сел обратно и приступил к рассказу. «Все началось со свадьбы.